Глава пятая. Передо мной закрыта дверь. Касаюсь тихо, осторожно, а сердце бьется так тревожно. Тебе не нужен я теперь. С надрывом стонет тишина, перед глазами мир в тумане, и солнце тонет в океане. Открыта дверь, за ней стена. Раздался стук. Вилар отложил ручку, спрятал блокнот в стол. В гостиную вошел Йола. «Можно?» Вилар с трудом выбрался из кресла и принялся освобождать от чертежей один из стульев. «Прошу прощения за беспорядок, я никого не ждал». «Не суетись», — проговорил старик. «Я на минутку». Вилар присел на краешек стола. «Слушаю тебя, Йола». Старик молчал. Его выцветшие глаза цвета морской волны, белый платок, стягивающий седые волосы, просторная рубаха и широкие штаны вызывали тоскливые воспоминания. Таким Вилар увидел главного старейшину ориентов, когда очнулся после падения с обрыва. В ту пору он не верил, что морской народ существует на самом деле, хотя читал о нем, когда изучал архив порубежья. Это было давно. Сейчас Вилар уже не помнил, какие документы использовал в курсовой работе по истории, но не забыл, как откладывал в стопку «фольклор» пожелтевшие бумаги, составленные со слов очевидцев. В эту же стопку попали повествования о климах, ветонах и марунах. По сути, весь архив, вывезенный из порубежья, был сказкой. Рассказы давно умерших людей, написанные рукой подслеповатого летописца. Курсовая работа получила низший балл за достоверность и высший балл за оригинальность. Сейчас бы Вилар поспорил с преподавателем университета, а 8 лет назад он сжег свой труд в камине и пообещал себе, что больше никогда не будет опираться на домыслы очевидцев. Теперь очевидцем был он сам. Перед ним стоял представитель исчезнувшей цивилизации, который Вилар некогда отнес все древние народы порубежья. Йола продолжал молчать. Не похоже, что он пришел на минутку. Желая чем-то заполнить неловкую паузу, Вилар проговорил. «Я рад, что правитель пригласил тебя на день рождения». «И я рад». «Костюм уже подготовил?» Йола оттянул низ рубахи. «Да». «Постирал. Перед праздником еще раз постираю». И вновь умолк. Не зная, как выпроводить незваного гостя, Вилар начал перекладывать на столе бумаги. «До бала 2 недели. Чем займешься?» «Тобой», — ответил старик. Вилар улыбнулся. «Мной?» «Ложись». «Я чувствую себя прекрасно». «Йола стар, но не слеп». «Все хорошо, Йола. Ты зря беспокоишься». «Голова болит?» — спросил старик. Вилар пожал плечами. «Редко». «Неправда. А утром тяжело встать?» «Нет», — спокойно произнес Вилар и внутренне содрогнулся, вспомнив, скольких усилий ему стоит опустить ноги с постели на пол. «Я хочу посмотреть твою спину», — настойчиво произнес Йола. Вилар провел старика в спальню, неторопливо разделся и улегся на кровать. Прикосновение костлявых пальцев вызвало жгучую боль. «Не дави так сильно». «Я не давлю». «У тебя похудели пальцы», — проворчал Вилар, но очередная вспышка боли заставила его закусить уголок подушки. «Потерпи», — пробормотал Йола, продолжая ощупывать спину. «Хватит», — взмолился Вилар. «Меня тошнит». «Сколько дней можешь лежать?» Внутри все похолодело. «В смысле, сколько дней?» «Я поправлю, но надо лежать. Несколько дней. 5, 7, лучше 10». Вилар рассмеялся и попытался легко подняться. Движения получились скованными, осторожными. «Скоро будет хуже», — произнес Йола. «Я не могу валяться в постели». «Скоро ты ничего не сможешь». «У меня так уже было», — солгал Вилар. «Потом все прошло, и сейчас пройдет». «Хочешь стать инвалидом?» «Накопилось много дел, Йола», – проговорил Вилар, одеваясь. «Через неделю заседание совета. Советникам нельзя пропускать заседание». «Я поговорю с правителем. Он разрешит». Вилар сел на край кровати. «Давай выясним с тобой одну вещь. Ты мой врач?» «Я не врач». «Йола, если ты лечишь меня, значит, ты мой врач, доктор, лекарь, а я твой пациент. Или это не так?» Немного подумав, старик ответил. «Так». «Выяснили. Следующее. Есть понятие «врачебная тайна». Это значит, что врачу запрещено сообщать третьим лицам информацию о состоянии здоровья пациента». Йола вытянул шею. «Чего?» «Ты не можешь говорить о моем здоровье с кем-то, кроме меня. Ни с кем не можешь. Иначе я перестану тебе доверять и откажусь от твоей помощи. Пусть моя болезнь будет нашей тайной. Хорошо?» «Все видят, что ты болен». Вилар резко встал. «Никто не видит». Избегая смотреть на старика, вытер со лба пот. «После бала я твой. Договорились?» «Тебе нельзя танцевать». «Не буду», — заверил Вилар. «А потом пойдем к морскому народу. На месяц». «Ты же сказал, достаточно 10 дней». «Я ошибся. 10 дней мало». «Месяц слишком много». «У тебя есть причина», — упорствовал старик. «А что я скажу правителю?» «Правду». Вилар вернулся в гостиную, уселся в кресло. «Ты пойдешь со мной?» — не сдавался Йола. «Не знаю». «Я не врач. Я старейшина ориентов. И я иду к правителю». Йола направился к двери. «Хорошо», — произнес Вилар. «Но месяц. Что я буду делать?» «Лечиться», — сказал старик и, выйдя из гостиной, захлопнул дверь. Вилар взял карандаш, придвинул к себе карту и обхватил лоб ладонью. Йола прав. Надо заняться здоровьем. Сколько можно бояться, что любое неловкое движение вынудит его скривиться от боли у всех на глазах? Достал из ящика обезболивающую настойку. Вилар купил ее в Ларжетае. Рецепта не было, пришлось воспользоваться своим положением. Посмотрел бутылочку из темного стекла на свет, настойки осталось на 2 приема, и спрятал в ящик. Вдруг до бала не получится съездить в столицу. Маляка перестала бывать в кабинете Адера. Их пути не пересекались ни в коридорах, ни на аллеях сада. Их взгляды ни разу не встретились на заседаниях совета. Вилар в замке появлялся редко и, как Адер, избегал встреч с Малякой наедине. Она стала им не нужна. Дни проходили в поездках по селениям, ночи пролетали в постоялых дворах. Иногда появлялась мысль: «А если не вернуться? Кто-то заметит?» «Заметит. Мун». Маляка не могла бросить человека, который посвятил ей свою жизнь. И взять с собой не могла. Она боялась, что следующий ее приступ окажется последним, и Мун останется один среди чужих ему людей. Ориенты его так и не признали. Марунам он не нужен. В Ларжетае старик не найдет работу, тем более, что после плавания на шхуне он заметно сдал. Вельма его не выгонит, но Мун не согласится быть иждивенцем. Месяц назад в замок явилась Ешуа. После ювелирных торгов дела у нее пошли в гору. Красивая ориентка с низким голосом и необычным именем стала самым популярным в столице организатором праздников и торжеств. Адер назначил ее распорядителем бала. Маляка об этом узнала случайно, столкнувшись с ней в холле. Ешуа обрадовалась, а Маляка еле сдержалась, чтобы не развернуться и не уйти молча. Хотя разговор получился теплым, ориентка что-то почувствовала и больше не попадалась на глаза. Сегодня она впервые пришла к Маляке в кабинет. Принесла список гостей и документ о правилах поведения на балу. Пока Маляка читала, Ешуа заметно нервничала. Сидя на краешке стула, теребила поясок и разглядывала подол пестрого платья. Маляка отложила бумаги. «Я не могу прийти на бал одна». Не я придумала правила, честно. Я тебя не виню. Ты можешь выбрать Йола, но тогда в мраморном зале будешь стоять с простолюдинами и будешь сидеть с ними за отдельным столом. Можешь выбрать маркиза Бархата, если хочешь, я поговорю с ним. Не хочу. У Эша больна жена. Если она не выздоровеет до бала... Адер вводит придворный этикет? Перебила Малика. Не в этом дело. Женщине приходить одной на бал неприлично. Кто так решил? Это же не просто вечеринка, на которой собирается тесный круг родственников и приятелей. А если у женщины никого нет? Я все понимаю. Нет, не понимаешь, отрезала Малика. Поверь, я на твоей стороне. Но представь, все придут парами, а ты одна. Как ты будешь себя чувствовать? Мне было бы неуютно. Кто твой кавалер? Я распорядитель. Меня это правило не касается. Йешуа виновато улыбнулась. Есть еще князь Дамир Плутай, друг правителя. Помнишь его? Помню. Он приезжает через неделю. Один. Давай подождем. Может, он предложит тебе стать его дамой. Малика придвинула к себе список гостей. «Моим кавалером будет Иштар». Йешуа вздернула брови. «Иштар?» Малика кивнула. «Тот самый Иштар Гарпи?» уточнила Йешуа. «Тот самый». «Малика, ты что-то путаешь. Среди приглашенных его нет». Малика взяла ручку и вычеркнула из списка свое имя. «Меня тоже нет». Йешуа суетливо поправила кружевной воротник платья. «И что мне... что я должна сказать правителю?» «Ничего». Йешуа направилась к двери. У порога оглянулась. «Это из-за меня?» «Нет». «За мной приехал страж. Я не могла отказать правителю. И, честно говоря, я думала, что это ты посоветовала доверить мне организацию бала. Мне следовало сразу с тобой встретиться. Извини». «У меня много работы», — сказала Малика и уткнулась в бумаге. Она не понимала, что ее так сильно задело. Назначение Йешуа распорядителем вечеринки или введение этикета? Как говорил Адер, мужчина оценивается поступками, которые он совершает тайком. Она оценила. Малика пробежала глазами по списку гостей. Галисия. Имя звучало, как дуновение весеннего ветерка, как ласковый шелест листьев, как мягкий поцелуй утреннего солнца. Малика до боли стиснула пальцы. Она увидит женщину, которая завладела сердцем Адера. Как пережить несколько дней, пока Галисия будет гостить в замке? «Маркиз Бархат», — доложил Драго и, посторонившись, пропустил в кабинет Вилара. Малика отложила список, закрыла записные книжки. Вилар оглянулся на стража, но тот, выполняя приказ правителя, не думал выходить из комнаты. «Малика», — тихо проговорил Вилар, — «я пытался забыть тебя, но у меня ничего не получается. Я очень соскучился». Она опустила голову. «Тебе неприятно на меня смотреть?» «Вы пришли по делу, маркиз Бархат?» «Я люблю тебя и благодарю Бога за время, которое у нас было. Скажи, что это не конец». «Вы заставляете меня лгать». Вилар оперся руками на стол. «Я бы хотел многое сделать вместе с тобой. Есть вишни прямо с деревьев в моем саду. Танцевать на балконе при свете звезд. Засыпать на рассвете. Драго, выйди!» — приказала Малика. Дождалась хлопка двери и произнесла: «Вы ставите меня в неловкое положение, маркиз Бархат». «Вилар, зови меня как раньше. Пожалуйста». «У меня вряд ли получится». «Страх толкает нас на ужасные ошибки, Малика. Я боялся потерять тебя, а потерял голову. Прости». «Пообещайте больше никогда не говорить о свадьбе». Вилар приложил руку ко лбу. «Это действительно происходит?» Моя жизнь, мое будущее будет без тебя? И завтра будет так же тяжело, как сегодня? Маркиз Бархат, пообещайте. Он опустился на стул, закрыл лицо ладонями. Малика смотрела на него и боролась с желанием подойти, обнять, сказать что-нибудь приятное. Сколько раз Адер топтал ее чувства, унижал, раздирал на части, склеивал заново и вновь разрывал. Сколько раз ее бросало то в жар, то в холод. Если бы не любовь Вилара, она сошла бы с ума. Перед ней сидит человек, готовый пожертвовать ради нее положением и титулом. Только это ей не нужно. Как бы ни хотелось, нельзя давать ему надежду. Вилар, наконец, поднял голову. «Обещаю». «Спасибо». Он тяжело встал. «Ты будешь моей дамой на балу?» «Вас попросила Иешуа». «О чем?» «Она только что была у меня. Вы с ней виделись?» «В коридоре. Она показалась мне расстроенной». «Я сказала, что не иду на вечеринку». Вилар выдавил улыбку. «Малика, это не вечеринка». «Не имеет значения». Он подошел к Малике и заглянул ей в глаза. «Если это из-за меня и Адера?» «Нет, я не пойду, и хватит об этом». «Хорошо», — согласился Вилар и, к удивлению Малики, сразу же ушел. Она скомкала в кулаке список гостей. Кто знает, может, день рождения Адера станет последним днем ее жизни. А может, последним станет день приезда Галисии. Точнее, ночь, которую Адер проведет со своей возлюбленной. Малика вызвала Драга и приказала собираться в дорогу. Адер стоял в новом пиджаке, раскинув руки. Македор выводил мелом на ткани только ему понятные линии и зигзаги. Сидя возле окна, швея сметывала брюки. Выслушав Вилара, Адер пожал плечами. «Сам разбирайся. Это твоя женщина». «С твоей помощью, уже не моя». «Македор, на сегодня все», — сказал Адер. Подождал, когда костюмер снимет с него пиджак и вместе со швеей выйдет из примерочной комнаты. «Если ты думаешь, что я все забыл, то глубоко заблуждаешься. Сейчас разговор не обо мне. Не вмешивай меня в свои амурные дела». Вилар вдруг разозлился. «Ты не понимаешь. Предположим, что Великий на самом деле болен и не может приехать. А теперь на балу не будет и твоего тайного советника. Я не помню, чтобы Трой Дадье хотя бы раз не присутствовал на приемах твоего отца. С температурой, с мигренью, с платком под носом. Но он был». «Если тебе отказала женщина, смирись. Разговор не обо мне», — повторил Вилар. «Да когда же ты, наконец, прозреешь? Малика не хочет быть твоей дамой. Твоей. Понятно? А ты устраиваешь бурю в стакане. Может, она кому-то уже пообещала? Или ждет, когда приедет Дамир? Ты об этом не подумал? Позови Иешуа». «Зачем? Позови». Через пару минут Иешуа переступила порог примерочной комнаты. «Что тебе сказала Малика?» — спросил у нее Вилар. Иешуа тяжело вздохнула. «Сказала, что пойдет на бал либо одна, либо с Иштаром». «С кем?» — воскликнули Адер и Вилар в один голос. «С Иштаром Гарпи». Выпроводив Иешуа, Адер расхохотался. Вилар прижал ладонь к груди. «Сегодняшний день — настоящая пытка. Она еще больнее от того, что ты этому рад. Сходи к Ярису Ларе, он даст тебе успокоительное». «Адер, не будь таким жестоким! Уйди с глаз, Вилар!» Через 10 минут Адер, темнее тучи, без стука вошел в гостиную Эйры. Она сидела на полу возле камина, обложившись блокнотами и бумагами. Вздрогнула от щелчка дверного замка. Не потрудившись оглянуться, разорвала лист и бросила в огонь. Парень лизнул ее в щеку и развалился возле камина. Адер присел на корточки, взял записную книжку. «Что делаешь?» Эйра забрала книжицу и принялась сгребать бумаги в кучу. «Готовлюсь к отъезду». Куда собралась? Страна большая. Через неделю приезжают гости из Тазара. Успеешь вернуться? Нет. Когда тебя ждать? Через месяц. Адер подошел к окну, открыл рамы. Глядя на цветущий сад, слушал, как за спиной шелестит и рвется бумага. Переделывать под тебя этикет никто не будет. Разве я просила? Во всем мире женщины приходят на бал либо с семьей, либо с кавалерами, либо с подругами. У меня никого нет. Эйра, ты не можешь прийти одна. Мне не нужен хозяин. Я не собачка. Адер повернулся к ней. А как же Иштар? Я буду стоять с ним рядом, а не за его плечом. В Грас-де-Море он пойдет против всех правил, лишь бы досадить мне. Но в Ракшаде, в его присутствии, ты бы лежала, уткнувшись лицом в пол. Ты через это уже прошла. Забыла? Эйра поднялась. Не забыла, но если это повторится, значит, я мертва. Ты знаешь, что приглашение правителя на бал нельзя отклонять. Знаю. Твое неповиновение равносильно отставке. Она усмехнулась. Я уже месяц в отставке. Вы не заметили? Не играй с огнем, Эйра. Вы рассказывали мне об этикете при дворе Толана и высмеивали его причуды, а теперь сами вводите унизительные для меня правила. Если я одинока, если я ничья, если я плебейка, зачем вы меня пригласили? Чтобы поставить за чью-то спину и еще раз напомнить о моем месте? Так я его знаю. Я не рвалась к равенству среди неравных. Вы сами определили мне главное место в своем совете. На балу у Толана я последний раз стояла за спиной мужчины. Этого больше не повторится. Даже если вы меня прогоните, и я стану никем, я больше никогда не буду подчиняться прихотям мужчин. Адер покачал головой. Уезжай, Эйра. Проветрись. Поговорим через месяц. Вернувшись к себе в кабинет, вызвал Меба и Драга. Если с ней что-то случится, удавлю. Старенький автомобиль, некогда позаимствованный у Ветанов, взлетел по пологому склону и остановился на взгорье. Маляка, Меба и Драга вышли из салона. Перед ними лежала степь, покрытая травами и пушистыми кустиками заячьего холодка. Ветер, чистый, свежий, наполненный горьковато-терпким ароматом, забирался под одежду и приятно холодил кожу. Через месяц, если не пойдут дожди, травы поникнут, краски поблекнут, суховей припорошит равнины и холмы пылью, и степь вновь превратится в мертвую пустошь. «У меня плохое предчувствие», — сказал Драга. «Что тебя настораживает?» — спросила Маляка, глядя на темнеющий вдали лес. «Раньше мы не уезжали так далеко от замка». 300 миль не так уж далеко». 12 часов езды — это очень далеко», — возразил Драга. «Почему вдруг Авраас?» «В этом городе за последние 8 лет не было ни одного преступления». «Если там все хорошо, зачем туда ехать?» — недоумевал Меба. «Авраас — единственный в мире город без убийц, воров, драчунов и бродяг. Где? В Грас-де-Море? Разве такое возможно?» «Заедем в охранительный участок, узнаем их секрет». «Там нет охранительного участка». «Маляка, это ведь не все», — произнес Драга вкрадчивым тоном. Она кивнула. «Не все. В архиве я нашла докладную записку. 8 лет назад ее написал помощник наместника. Всего 2 предложения. Жалобы беспочвенны, в Аврасе живут мирные, но неправильно понятые люди». Меба похлопал ладонью по капоту. «И сколько там неправильно понятых людей?» «Около 15 тысяч». «У меня плохое предчувствие», — повторил Драга. «У меня тоже», — поддакнул Меба. Ближе к вечеру автомобиль покатил вдоль опушки лиственного леса и вскоре выехал на протаренную колею. Обогнув очередную рощицу, остановился на окраине пригорода. Возле дороги торчал столб с листом фанеры, исписанным белой краской. Надпись гласила: «Вы ступаете на святую землю праведного братства. Соблюдайте закон Божий, и Бог вас не покинет». Драго побарабанил пальцами по рулю. «Мы возвращаемся, Маляка». «Почему?» «Если законы их Бога противоречат законам моего Бога, я не смогу их соблюдать, а значит, ты в опасности». «И я тоже не пойду против своей веры», — откликнулся с заднего сиденья Меба. «Драго прав, нам нельзя туда ехать». «И у меня есть Бог», — подала голос Маляка. «Он не похож на ваших. Почему до сих пор мы вместе?» «Мы никогда не говорили о вере», — заметил Драго. «И не будем говорить». «А придется. Мы ступаем на чужую землю с чужими законами». «Все земли Грас-де-Мора принадлежат Адеру Каро. На всех землях он — единственный закон. Ты не согласен?» «Чует мое сердце, нас ждут большие неприятности», — сказал Драго и с мрачным видом уставился в окно. Мимо автомобиля брели коровы, ухоженные, с лоснящейся белой шкурой в черных или коричневых пятнах. Щелкая кнутами, мальчишки-пастухи обошли машину и, беспрестанно оглядываясь, погнали стадо в поселок. Маляка смотрела детям вслед и пыталась понять, что насторожило сильнее – их поведение или внешность. В отличие от своих сверстников из других селений, они не свистели, не смеялись и не разговаривали. Их взгляды были пугливыми, плечи поникшими. Удивили празднично чистые штаны и рубашки. Словно мальчики не сидели на траве, не дурачились в лесу, не гонялись за телятами, а целый день простояли, боясь испачкать и помять одежду. «Ты что-нибудь слышала о праведном братстве?» — спросил Меба. «Это секта», — ответила Маляка. «Отросток вероучения Ирвин». «Секта?» — переспросил Драго. «Ты знала, что в Аврасе заправляет секта, и ничего нам не сказала?» «Я, как и вы, только что прочла эту надпись и удивлена не меньше вашего. Если бы я знала, кто здесь живет, я бы перерыла весь архив и взяла с собой советника Джиана. Он лучше меня разбирается в религиозных вопросах. Но мы уже здесь, без Джиана и без бумажек из архива», — выпалила Маляка на одном дыхании и тихо добавила. «У меня нет от вас тайн». «Нам точно надо убираться». Меба посмотрел мальчишкам в спины. «Это мы всегда успеем». «А если не успеем?» — не сдавался Драго. «Дыши глубже. Маляка, что о них известно?» «Вера основана на беспрекословном послушании. Дети слушаются родителей, жены мужей, и все повинуются праведному отцу. Я не помню, чтобы читал еще что-то». Меба кивком указал на понурого паренька, бредущего за стадом. «Интересно, родители так же счастливы, как их дети?» Маляка покачала головой. «Беспрекословное послушание — это тюрьма. Я хочу на нее посмотреть». «Надо переодеться». Драго сдал назад и, вывернув руль, направил автомобиль вглубь рощи. Удостоверившись, что вокруг нет ни души, мужчины сменили форму охранителей на одежду рядовых горожан. Маляка надела старое серое платье и стоптанные ботинки. Опасаясь, что машину будут обыскивать, как некогда обыскивали в резервации Ветанов автомобиль Адера, Драго сложил вещи в мешок и спрятал в дупле дуба. Через некоторое время машина остановилась возле одного из домов на окраине поселка. Молодая женщина в широкой юбке и вязаной кофте рвала в палисаднике траву. Маляка подошла к низенькому штакетнику. «Добрый вечер». Бросив пучок травы в плетенную корзину, женщина заправила под клетчатый платок завиток рыжих волос. «Храни вас Бог! Вы можете уделить мне минуту?» Селянка зыркнула Маляке за спину. «Пусть мужчины не пялятся». «Хорошо, я скажу им», — пробормотала Маляка и вернулась к машине. «Похоже, здесь не принято смотреть на женщин». «Может, у нее есть свод законов?» — прошептал Драго. «Или как он у них называется? Почитать бы». Маляка вернулась к палисаднику. «Если хочешь что-то спросить, спрашивай, только быстро», — произнесла селянка, продолжая рвать траву. «Муж не любит, когда меня отвлекают от работы». «Мы впервые едем в Авраас», — начала Малика, разглядывая пальцы женщины, изрезанные травой до крови. «На проповедь?» «На проповедь. Как вы догадались?» «День покаяния был вчера. День веры будет на следующей неделе, а проповеди каждое утро». «Мы не знаем ваших законов». «Скажешь это праведному брату и получишь по губам». Малика растерялась. «За что?» «Человек — червь, он не устанавливает законы. Если вы не знаете закон Божий, в Авраас вам лучше не соваться». «Мы ищем истинную веру». Малика посмотрела на запачканную кровью траву в корзине. «Мы хотим служить истинному Богу. Возможно, Авраас станет родным домом для наших душ. Дай нам почитать ваше писание, я верну утром». «Мы не даем писание в грязные руки». «Тогда подскажи, как вести себя, чтобы не получить по губам и услышать проповедь». «Сначала умойся, ты выглядишь как шлюха». Малика потерла глаза, показала селянке ладони. «Я не накрашена». «Где твой платок?» «У меня его нет». «Купи, а то бед не оберешься». Малика присела на корточки. «Какое наказание ждет мужчину, если он смотрит на женщину?» «Никакое». Услышав шаги, Малика встала. Через двор шел пожилой человек. «Живо в дом!» Селянка бросила траву в корзину, вбежала в калитку. Взлетев испуганной перепелкой на крылечко, юркнула в двери. «Храни вас Бог», — сказала Малика. Человек процедил сквозь зубы. «Пошла вон, потаскуха!» И закрыл калитку на щеколду. «Эй, сосед!» — раздался мужской голос с другой стороны улицы. «Помощь нужна?» Из соседнего дома вышел старик. «Что за шум?» Малика быстро села в машину. «Поехали, Драго, поищем магазин или рынок». В продуктовой лавке было тесно, душно и тихо. На полках стояли банки с соленьями и бутылки с подсолнечным маслом. Лежали пакетики со специями и пачки сахара и соли. Видимо, всем остальным селяне обеспечивали себя сами. Молоденькая продавщица в клетчатом платочке глянула на вошедших вслед за Маликой охранителей и спряталась за прилавком. «Храни вас Бог», — сказала Малика. «Храни Бог», — прозвучало из-под прилавка. «Сейчас придет хозяин. Подождете? Скажите, где я могу купить платок? Мы объездили все улицы, а нашли только ваш магазин. И спросить не у кого. Поселок будто вымер». Над прилавком показалась голова девушки. Под глазом темно-фиолетовый синяк. Губы разбиты. «Посмотрите на столики справа от двери». Малика попросила охранителей подождать ее на улице. Подойдя к столику, принялась перебирать сложенные в стопку ситцевые платки. «Вам на какой случай?» — поинтересовалась продавщица. «На каждый день. Мы едем в Авраас послушать проповедника». «Праведного отца». «Праведного отца», — повторила Малика. «Простите, я не знаю всех тонкостей». «Вы замужем?» «Нет». Продавщица приблизилась к Малике. Вязаная кофта обтягивала худенькие плечи и тонкие руки. Нижние пуговицы расстегнуты. Юбка на резинке начиналась от груди, обтягивала огромный живот и мешком спускалась к полу. «У вас был мужчина?» Малика склонила голову на бок. «А вам какое дело?» «Девственницы надевают белые платки. Замужние женщины – клетчатые. Вдовы – синие или сиреневые. Продажные женщины ходят без платка, как вы. Но их мало, и живут они... Это не важно». Увидев, что Малика вытащила из стопки белый платок, продавщица улыбнулась и, прижав пальцы к разбитым губам, сморщилась. Малика посмотрела на ее лоб, закрытый клетчатой тканью со складками уголками на висках. «Я не умею так завязывать. Поможете?» Продавщица забрала у Маляки платок, накинула ей на голову. «Издалека приехали?» «Издалека. Там платки не носят». «Носят, когда работают на огороде, или кашеварят на кухне, или в холодную погоду. Платки у нас яркие, цветастые. Хотя старушки тоже любят белые, в них они выглядят моложе». «Веселые у вас старушки», — улыбнулась продавщица. Обмотала концами платка Маляке шею и завязала сзади узлом. «Возьмите два или три. Белая быстро пачкается, а платок всегда должен быть чистым». Маляка кивком указала на большой живот. «Когда рожать?» «Скоро». «Кого хотите, мальчика или девочку?» «Никого», — буркнула продавщица и вернулась за прилавок. Маляка положила деньги в блюдце, постояла, рассматривая выскобленные половицы. «Поехали со мной». «Куда?» — прозвучал тоскливый голос. «Я увезу тебя далеко-далеко. Поехали». «Вы не понимаете». «Так расскажи, чтобы я поняла». Ничего не ответив, продавщица скрылась в подсобной комнате. Выехав из селения, Драга заглушил двигатель. «Надо кое-что обсудить». «Не надо». Маляка развязала на затылке узел и стянула платок с головы. «Я вас обманула. Эта земля не принадлежит Адеру Каро. Это Демор, земля Марун. Дальше я пойду одна». «Надо кое-что обсудить», — повторил Драга. «Раз уж мы не догадались сделать документы, что мы с Меба твои братья, необходимо придумать историю, почему мы вместе». «Чтобы нас не поймали на лжи, надо меньше лгать. Если кто-то спросит, скажем, что были в услужении у маркиза Бархата, жили в пригороде Лжетая. Он нас уволил, и мы ищем работу». «Согласен», — произнес Драга. «Остановимся в постоялом дворе», — сказал Меба. «Ты посидишь в комнате, а мы с Драго все разузнаем. Потом решим, что делать дальше». Маляка кивнула. «Согласна». «А платочек надень», — попросил Меба. «Не привлекай к себе внимания».